Только так. Иного пути нет. Потом отца по мешкам придвинули на самую кромку полуметрового борта. До грани равновесия, так, что одним боком он повис над насыпью. «Вы, ребята, не церемоньтесь. Вы это...» — говорил он. Только словами и мог помочь. «Это самое. Вниз меня, как куль. Я все равно ничего не чувствую. Бросайте!» Бросить они, конечно, не решились. Прыгнули на полотно, за рубашку и брюки потянули Михаила Алексеевича на себя. Он рухнул на них, подмял, втроем покатились под откос. Витька вскочил, стал переворачивать, укладывать отца среди лопухов. «Пап, ты как?» «Как огурчик». У него был расцарапан подбородок. «А ты? А вы? Где этот-то? Пират кудлатый?» Филипп снова забрался на платформу и прыгнул с нее, прижимая запеленутого Петьку. Поезд лязгнул. Пошел. Филипп в трех шагах от Витьки и отца сел на корточки, развернул рубашку, смотрел на Петьку. Тихонько приподнял и опустил крыло. Отец скосил глаза. «Да, теперь только на суп годится, бедолага». Филипп стрельнул гневным взглядом. Витька весь напрягся. Отец жалобно заулыбался. «Вы, ребята, это, простите. Я, конечно, старый циник. Только главное-то, что с вами все в порядке. А что дальше?» Витька поднялся. «Тут в 100 метрах контрольная будка с телефоном. Позвоню в сферу, пригонят вертолет». «Сколько хлопот из-за старого паралитика Мохова. Да, не так я хотел вернуться». Витька поморщился, но не от слов отца, а потому что снова сильно заболела пятка, отбитая об пчелу. «Филипп, я пошел. Ты подежурь». Тот молча кивнул. Аппарат в будке молчал, будто каменный. «Порядочки», — сказал Витька и, хромая, побрел назад, чтобы сообщить. «Придется теперь ковылять ему до сферы пешком, а это 3 километра или 2 километра до шоссе, где автобусы, машины, телефоны и всякая цивилизация». Филипп выслушал Витьку безучастно. Сидел, гладил Петьку. Отец сказал: «Иди, за меня не волнуйся. Мне даже хорошо. Когда тело не живое, душа отдыхает. Не часто бывает такое». Шутил еще. У Витьки опять зацарапало в горле. «Пойду». «Иди». «Постой. Сядь рядом на минутку. Слушай, ты там не поднимай шума. Скажи Скицыну или кому еще потихонечку. Мне, сам понимаешь, ни к чему торжественная встреча». «Ладно». Витька хотел встать. И увидел, как вдоль насыпи идет к ним, хромая, улан в порванной кожаной куртке и с разбитым лицом.